Влечет ли тебя Господь? Много веков назад в Израиле, в избранном Богом народе, жил молодой пророк Иеремия, один из верных рабов нашего Господа. То было трудное время. Израиль отступил от Бога и сильно ожесточился. Слово живого Бога, которое передавал народу Иеремия, не воспринималось совсем. 23 года он с раннего утра проповедовал им, и они не слушали. Иеремия 25, стих 3. 23 года безрезультатного служения. Такое мог выдержать только тот, кто полностью посвятил себя Господу. Иеремия не искал славы, почести и призвания. Как и апостол Павел, он все почитал за сор ради Бога, ради безоговорочного выполнения Его воли. Господь посылал Иеремию к царю, и он шел. Шел не на приятную встречу за круглым столом, чтобы порассуждать о законе Божьем, не касаясь греховной жизни царя и его народа. Он шел к царю с обличением, не заботясь о собственной репутации, карьере и дальнейшей судьбе. Иеремия жил среди разнузданной молодежи, среди народа, погрязшего в идолопоклонстве. Замечено, что во время духовного упадка народа, когда он отворачивается от Бога, в среде молодежи греховные увлечения находят самую благоприятную почву. Бог призвал Иеремию на труд в юности. Можно предположить, что у него были друзья и знакомые, и он подвергался не меньшим искушениям, чем сегодняшняя молодежь. И все же Иеремия не поддался обольщениям. Он сохранил верность Богу, живя среди развращенного народа. Где же он взял силу, как смог устоять против множества искушений юности? Ответ мы находим в его словах. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Иеремии 27 стих. Вот почему Иеремия не отступил от Бога и остался духовно чистым. Он был увлечен Господом, он шел за Ним, служил Ему и от Него получал поддержку. У пророка Иеремии не было семьи. Никем не понятый в своем служении, одинокий, поруганный, часто разбитый и обессиленный, он не мог забыться в семейном кругу. Одному только Богу мог излить он свою душу, пожаловаться на непонимание людей, на трудности в служении. И там, у Божьего престола, пророк находил мир, покой и силу для дальнейшего тяжелого труда. Одиночество не сделало Иеремию замкнутым, не ожесточило, а напротив приблизило к Богу. Приняв такую судьбу из руки Господа, он смог исполнить Его волю. Да, Иеремия прожил прекрасную, угодную Богу жизнь. Но он не исключение. Мы тоже можем жить красиво и благословенно, если позволим Господу пленить нас и увлечь. Наша жизнь приобретет ценность и смысл только в том случае, если будет сокрыта в Боге. Это единственное, что сделает нас нужными для Господа и полезными для людей. В книге «Песни песней», воспевая свою возлюбленную, жених говорит: «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Глава 4, 16 стих. Южный ветер приятен, и когда он дует, можно наслаждаться благоуханием цветов. А северный? Польются ли ароматы из нашего внутреннего духовного сада, когда поднимется леденящий душу ветер? Как мы реагируем на северный ветер? Не веет ли от нас холодом в часы испытаний? Только укорененная в Боге жизнь может источать благоухание даже под сильным натиском страданий и скорбей. Если же духовная жизнь слаба, неглубока, ароматы не польются. Небольшое искушение, как дуновение холода, уничтожит весь цвет. В искушениях обнаруживается наша сущность. И именно в искушениях мы либо благоухаем, либо издаем неприятный запах сомнения, маловерия, ропота, недовольства. Искушение содействует нашему укреплению веры. Но происходит это лишь в том случае, когда сердце увлечено Господом. Тогда оно на влечение ко греху отвечает решительным отказом. Есть и такие искушения, от которых надо просто убегать. Например, юношеские похоти, идолослужение. Не зря Бог дал нам повеление «убегайте идолослужения», «юношеских похотей убегай». Впадая в грех в этой области, человек обычно думает, что он далеко не зайдет, что у него достаточно силы, чтобы вовремя остановиться. Но это ловушка дьявола. Бог говорит, что сердце человека не знает пределов. Уступив греху, человек отступает таким образом от Бога и уходит все дальше и дальше. И никто не поможет ему вернуться, если он не смирится перед Богом и не понуждается в его силе. Юношеские похоти весьма опасны. Их не одолеешь, от них нужно спасаться бегством. Великое заблуждение думать, что Бог сохранит от падения, легкомысленно оставаясь при этом под влиянием искушающих обстоятельств. Бог сказал «убегай», и если не убежишь, то упадешь, потерпишь поражение. Так когда-то упал Самсон. Слишком долго он сознательно оставался в ситуации, опасной для его духовной жизни. Незаметно для себя самого Самсон перешел границу греха и отступил от Господа. А ведь он был Назарей Божий. Самсону приятно было проводить время с язычницей. Он увлекся ею. Возможно, он успокаивал себя мыслью, что близкие отношения с Далидой помогут ему отомстить Божьим врагам, филистимлянам. Но как сильно он ошибался. Он не победил врагов, а напротив, сам оказался в их темнице, слепой, отступивший от Бога. История Самсона – это не просто трагический случай из далекого прошлого, не просто интересный рассказ из книги Судей Израилевых. Это предостережение для живущих сегодня. В различных вариантах история Самсона повторяется в жизни христиан во все времена. Методы дьявольских обольщений не изменились. У него та же цель – украсть, убить, погубить. Как и в древности, сатана сегодня губит многие души. Приведу только один пример трагической судьбы из множества подобных ему. В юности Настя не вышла замуж. Годы летели. Ее братья и сестры обзаводились семьями. Подруги тоже одна за другой вступали в брак. А Настя оставалась одна. С возрастом одиночество стало невыносимым. Оно угнетало дух, лишало всякой радости. Сестры часто говорили ей: «Радуйся, Настя, у тебя лучший жребий. Ты просто не представляешь всех наших трудностей». Но их слова не могли утешить и успокоить сердце Насти. Кроме ропота, у нее в душе уже ничего не осталось. И тогда как-то случайно Настя познакомилась с разведенным мужчиной. Он быстро пленил уставшее от одиночества сердце. Несмотря на то, что он был далек от Бога, Настя согласилась выйти за него замуж, и они уехали в другой город. Прошло совсем немного времени после брака, и Настя заболела болезнью, от которой ей не суждено было вылечиться. Жизнь ее стремительно приближалась к концу. Невозможно передать словами то, что пережила она в это время. Только на пороге вечности Настя поняла, что Бог не делает ошибок. И сколько бы он ни отмерил нам жизни, наш долг – покоряться ему, доверять ему свою судьбу. Настя увидела, как жестоко ошиблась, и в ужасе поняла, что уже ничего нельзя ни возвратить, ни исправить. А ведь жизнь могла сложиться совершенно иначе, если бы она позволила Господу увлечь себя и доверилась ему. Сознание того, что Бог управляет нашей жизнью, вселяет в сердце мир и покой. Всесильный Бог, для которого нет ничего невозможного, это наш любящий Отец. И только тот путь, по которому Он ведет нас, самый лучший для нас. Если же мы начинаем изменять Божьи пути, то вредим сами себе. Христианский путь нелегкий. Он узок, тернист, и все время поднимается в гору. По нему когда-то прошел Иисус Христос, а теперь мы идем. Это единственный путь в небо. Только Он может привести нас в город, приготовленный Богом, красоту которого мы не в силах даже представить. Но идет этим путем только тот, кого влечет Господь, кому Он дороже всей жизни. Все земные трудности – ничто в сравнении с тем, что ожидает нас в конце пути. Апостол Павел говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, который откроется в нас. Римлянам 8:18. Сюда можно отнести не только физические страдания, но и другие трудности, переживаемые нами. Бог не оставит нас без внимания, особенно когда мы преодолеваем что-то ради Него. Одиночество ли, трудная ли доля многодетности, все в Его любящей руке, все в Его власти. Он ценит нашу верность Ему в любых обстоятельствах. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. И теперь вся моя жизнь в радости или в беде, в кругу друзей или в одиночестве будет наполнена Тобой, будет принадлежать Тебе. Такое желание наполняло сердце Иеремии, молодого пророка Божьего, подобного нам человека. Он сохранил это желание на протяжении всей жизни. Он не предался своим чувствам и похотям. Это желание не стерлось с годами, не изменилось с переменой обстоятельств. Твердо и неуклонно шел Иеремия за Господом, подчиняя свои желания Его воле. «Дал бы нам Господь такую милость, плениться Господом, полнее увидеть красоту Его, пройти жизненный путь вслед за Ним и в вечности сказать: Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Оля. В тот пасмурный воскресный день Оля возвращалась из деревни от родителей. Пригородный автобус лениво полз по холмистой дороге. На улице свирепствовала непогода. Лил дождь, дул холодный ветер. И на душе у Оли было так же неуютно и грустно. В такую погоду ей и жизнь казалась туманной, пустой и ненужной. «Ты любишь Бога?» Вдруг услышала она вопрос и повернула голову. Рядом сидела молодая женщина и выжидающе смотрела на Олю. В ее глазах было столько любви и участия, что Оля поневоле расположилась к ней. «Бога? Не знаю. Не думала». «Не думала? А ты знаешь, что Он тебя любит?» Просто как о последних событиях, женщина начала рассказывать Оле о рождении Иисуса Христа, о Его жизни на земле, о Его учении. Оля слушала затаенным дыханием. К сожалению, за свои 19 лет она ни разу не слышала об Иисусе Христе, о том, что Он ее любит, и ради нее приходил на землю. О Боге она знала только как о мифе. Слышать, что Бог – это личность, что Он не безразличен к ней и ее судьбе, было ново и удивительно. Женщина продолжала рассказывать, и Оле казалось, что они знакомы уже много лет. Она почувствовала что-то родное и близкое в этой молодой христианке, которая с большой любовью говорила о своем Спасителе. Когда автобус остановился, и все направились к выходу, женщина спохватилась. «У нас же сегодня молодежное собрание. Если хочешь, пойдем со мной. Послушаешь. Думаю, не пожалеешь». По дороге Оля узнала, что женщину зовут Лилей, и что она сама всего несколько лет как обратилась к Богу. За короткое время, проведенное в беседе, Оле стала дорога и Лиля, и ее Бог, который силен изменять жизнь, сердце и характер человека. Ей захотелось побольше узнать о нем, познакомиться с его последователями, увидеть, как они живут и служат своему Богу. Они уже прошли порядочное расстояние, как вдруг Оля остановилась. «Знаешь, я, наверное, не пойду». «Почему?» – удивилась Лиля. «Я в резиновых сапогах». «Ну и что?» «Мне стыдно в таком виде идти». «Да не переживай, подумаешь, сапоги. Дождь ведь идет, а из села в такую погоду в другой обуви и не выберешься». Оля с трудом согласилась, и вскоре они пришли в молитвенный дом. Здесь было много молодежи. Оле показалось, что она попала в совершенно иной мир, где все люди безгрешны, как ангелы, исполнены любовью. К счастью, она не заметила насмешливых взглядов, не расслышала колкой реплики, брошенной в ее адрес надменной 17-летней девушкой. «На рыбалку пришла, что ли?» Прошло 2 месяца. Оля покаялась и теперь жаждала больше узнать о Боге. При чтении Библии у нее возникало много вопросов. Но когда она задавала их, молодежь почему-то не понимала ее. Стоило ей спросить что-нибудь о Христе, о вечности, как на нее устремлялись удивленные взгляды, будто она говорила то, о чем вообще не принято говорить. Ровесницы в такие моменты старались не обращать на Олю внимания и быстро переводили разговор на другую тему. «У тебя новая прическа?» «Неплохо. Как ты ее сделала?» «Или где ты покупала юбку? Сейчас такие в моде». Как любой человек в новой обстановке, Оля присматривалась к окружающим, к их действиям, разговорам, внешнему виду. Некоторые члены молодежи, дети верующих родителей, сильно смущали ее своей жизнью, и она часто терялась, видя огромную разницу между их жизнью и евангельским учением. Однажды на собрании, встав с колен после молитвы, Оля чуть не вскрикнула от острой боли в ноге. Она сняла туфель и обнаружила в пятке блестящую канцелярскую кнопку. Оля оглянулась. Сзади, скрестив руки на груди, стоял молодой человек, сын верующих родителей. Глядя на Олю, он снисходительно ухмылялся. Она поняла, что это было дело его рук. Почему? За что? Неужели верующие могут так бесчеловечно относиться к другим? Думала она, и боль, намного острее боли в ноге, пронзала ее душу. Оля любила гостить у Лили. С ней она могла говорить обо всем, что ее волновало. Вместе они молились об обращении Олиных родителей и сестер. Как-то Лиля пригласила Олю съездить на собрание в деревню, где жили ее родители. Там была небольшая община. Оля впервые попала в маленькую церковь. Здесь не было ни хора, ни молодежи. Но как чувствовалось присутствие Божье и действие благодати? После собрания, возвращаясь с Лилией в город, Оля заметила. «Тут так мало людей, и комната очень простая, и проповедники старые, но мне было так хорошо на душе, так спокойно и радостно. А у нас и молодежи много, и дом красивый, а чувствуешь себя как-то неуютно, нет такого общения, нет радости». Продолжая разговаривать, они подошли к остановке. Оля расспрашивала Лилю о вечности, о будущей жизни на небе. «Я всего не знаю», — улыбнулась Лиля, — «но знаю, что там будет очень хорошо. Там не будет болезней, нужды, смерти. Там никто не будет стареть. Там не будет греха, скорби и слез. А самое главное, мы постоянно будем видеть нашего Господа. Представляешь, мне кажется, только от этого сразу забудутся все печали». «Мне так хочется, чтобы это было скорее», — вздохнула Оля и добавила. «А вообще, я скоро умру». Лиля вопросительно посмотрела на нее. «Года через 2 или 3», — добавила Оля. «С чего ты это взяла?» «Я знаю», — сказала Оля так спокойно, будто говорила не о смерти, а о предстоящей поездке в отпуск. Несколько минут они стояли молча, ожидая автобус. «Лиля, посоветуй, что нужно делать, когда появляются враги?» — спросила вдруг Оля. У Лили тоскливо заныло сердце. Она видела, как относились к Оле сверстники, слышала их нелестные реплики и насмешки. Она знала, что Оле трудно переносить грубость, и постоянно молилась, чтобы Бог укрепил эту юную, неутвержденную душу, сохранил ее от преткновения и гибели. Как Лиле было стыдно за так называемых христиан, которые только порочили имя своего учителя. Лиля вспомнила, как несколько дней назад случайно встретила Олю в городском автобусе и сразу заметила, что она как-то необычно печальна. В ответ на вопрос «Как у тебя дела?» Оля заплакала. Лиля стала расспрашивать ее и поняла, как одиноко чувствует себя Оля в церкви, в кругу молодежи. узнала, что сестры обзывают ее Фросей и старой мерзлячкой. Одна пожилая сестра очень грубо обличила ее за сережки. Лилия также была свидетелем унизительного поступка с Кнопкой. Тогда ей удалось утешить Олю упованием на Бога, отвлечь взор от людей и направить на Христа. Но сейчас, услышав ее вопрос, Лиля почувствовала, что сердце снова сжалось в тоске. Как объяснить Оле поведение некоторых верующих, их греховные нехристианские действия? Сильно волнуясь, Лиля спросила: «Ты считаешь врагами христиан? Я имею в виду не всех, конечно, а тех, кто плохо к тебе относится». Оля подняла печальные голубые глаза и открыто посмотрела на Лилю. «Нет, мне очень трудно на работе. Я чувствую постоянную неприязнь к себе. Меня не любят и всегда хотят навредить. Особенно это стало заметно после того, как я покаялась». «Ты спрашиваешь, откуда я знаю, что скоро умру?» «Я не могу объяснить, но чувствую это. С каждым днем я замечаю, что теряю силы. У меня все тело постоянно болит. Кости ломит. Иногда я даже не могу подняться с постели. На работе меня не понимают. Директор не верит, что я болею, и говорит, что мне по знакомству дают больничные». «Библия учит нас молиться за врагов и благословлять их», — вернулась Лиля к Олиному вопросу. «Когда я покаялась, мне тоже было очень трудно. Сразу изменилось отношение и сотрудников, и друзей, и даже мужа. Он запрещал мне ходить на собрания и вообще ничего не хотел слышать о Боге. Мне тоже пришлось пролить много слез. Когда становилось невыносимо, когда никто не мог меня поддержать и понять, я молилась. Это всегда укрепляло и давало силы. И еще я утешалась тем, что наш Господь перенес за нас несравненно больше страданий. Он может нас понять. У него тоже были враги, но он их любил». И снова наступила пауза. Две сестры по вере, когда-то совершенно чужие, размышляли теперь о том, кто простил им грехи и сделал их близкими и родными. Дул теплый ветер, шаловливо спутывал волосы. Весна шелестела свежей листвой на деревьях, улыбалась в ласковом солнце, выглядывала из земли нежными, пробужденными к жизни ростками. Люди, радуясь теплу, давно простились с зимней одеждой, и только Оля все еще не сняла шапку и пальто. «Тебе не жарко?» – участливо спросила Лиля. «Нет», – ответила Оля. «Конечно, это ненормально. Я и сама вижу, что уже тепло, и знаю, что надо мной смеются, но мне почему-то всегда холодно. А когда идет дождь или дует ветер, я вообще не могу согреться. Может, это от сильной слабости, а может...» Она не договорила, потому что к остановке подъехал автобус. Прошло 2 года. Оля по-прежнему жила и работала в городе. Когда приезжала домой в село, рассказывала о Боге родителям и сестрам, приглашала их на собрание. Она очень хотела, чтобы вся их семья стала верующей, и мечтала, чтобы в их маленькой деревушке образовалась церковь. В начале февраля, совершенно неожиданно, в родительский дом пришло сообщение, что Оля в тяжелом состоянии лежит в реанимационном отделении городской больницы. А через 5 дней ее отправили в столицу, в онкологическую клинику. Мама приехала к Оле и, видя ее страдания, осталась с ней. Медленно тянулись дни. Оля не надеялась на встречу с верующими. В родной церкви у нее не было друзей из молодежи. Она пыталась сблизиться то с одной, то с другой сестрой, но к своему разочарованию убеждалась, что она им не нужна, что у них совсем другие интересы. Да, они сюда не приедут. Правда, с Лилей у нее были добрые христианские взаимоотношения. Оля часто получала от нее утешение и поддержку. Но Лиля замужем, у нее семья. Она не сможет оставить детей и приехать сюда, чтобы посетить Олю. Здесь, в столице, Оля никого не знала, кроме Нины Фабиановой. Вспомнив о ней, Оля решила написать ей письмо. К счастью, у нее был с собой адрес. Когда боль немного утихла и Оля смогла сидеть, мама подала ей чистый тетрадный лист и ручку. Оля написала о своем положении, о том, как оказалась в больнице, и попросила Нину прийти. Мама опустила письмо в почтовый ящик, и Оля начала ждать. Надежда на встречу обновила ее силы. И она даже запела, не зная, что адрес на конверте написала неправильно. В подъезде девятиэтажного дома на первом этаже недалеко от лифта валялось письмо. Некоторые жильцы поднимали его, но, прочитав незнакомую фамилию, снова бросали на пол. Ну вот в подъезд вошел мужчина средних лет с дипломатом в руках. Увидев письмо, он остановился, с интересом поднял письмо и, прочитав фамилию и имя адресата, подумал. «Интересно, почему оно здесь лежит? Запечатанное. Может, почтальон уронил, а может, кто-то выбросил. Здесь, кажется, адрес неточный, если только это ей». Мужчина положил письмо в карман куртки и нажал на кнопку лифта. На девятом этаже с высокой температурой лежала девушка. Она ожидала врача. Это была Фабианова Нина. А мужчина, нашедший письмо, был ее лечащим врачом. Высшей воле было угодно, чтобы надежды Оли осуществились таким путем. В воскресенье после обеда дверь в палату отворилась как-то необычно тихо, и в нее один за другим вошла целая группа молодежи. «Кому это?» – подумала Оля, и сердце ее почему-то часто-часто забилось. Увидев Нину, она поняла, что это пришли к ней. Познакомились. Сколько любви было в глазах братьев и сестер, когда они приветствовали Олю. Потом они пели, два брата сказали проповедь. Время пролетело незаметно. Больные, и особенно Оля, готовы были слушать и слушать. Но друзьям нужно было уходить. Они торопились на вечернее богослужение. Напоследок решили спеть псалом «Когда одолевают тебя испытания». Они хотели утешить Олю, но во время пения так растрогались, что сами начали плакать. Плакала и мать Оли, плакала и сама Оля. Плакала о своей судьбе и от умиления, что Бог послал ей столько друзей, что не забыл о ней. С этого дня Олю стала постоянно посещать молодежь. Приходили по одному и группами. В личных беседах Оля лучше познакомилась с братьями и сестрами. И они подолгу говорили о смысле жизни, о том, как мелочно и ничтожно земное по сравнению с небесным. А болезнь прогрессировала. С каждым днем Оля теряла силы. Страдания ее становились мучительнее. Она уже не могла петь, и когда к ней приходили друзья, с трудом поднималась. «Оля, не вставай, зачем ты так вскакиваешь?» — говорила ей мама, когда посетители уходили. «Ах, мамочка, я хочу Божьи слова слушать хотя бы сидя, если стоя нет сил», — обычно отвечала Оля. Все, кроме Оли, знали, что болезнь неизлечима. Острый лейкоз. От нее это скрывали. Скрывала мама, скрывали врачи. Больше того, они ее обманывали. «Не переживай, Оля. Скоро поправишься, поедешь домой, отдохнешь». Но Господь приготовил ей лучшее место для покоя и отдыха. Несмотря на то, что ей ничего не говорили, Оля чувствовала, что скоро умрет. Много думала о вечности, о Христе. И даже во сне видела Господа. И все же ей так хотелось жить. Пришла весна. Приближалась Пасха. Все готовились к празднику, радовались, суетились и жили. Природа пробуждалась от сна и на своем языке проповедовала о воскресении. Почему же в это прекрасное время, когда все оживает, цветет, жизнь Оли должна тихо и навсегда угаснуть? Почему? Уже почти 2 месяца Оля лежала в больнице. В последние дни она совсем не вставала. Друзья приносили разные лакомства – шоколад, апельсины, гранаты. Но она уже не могла есть. С большим трудом она говорила и часто только глазами отвечала на вопросы. На ее руках и лице появились большие синие пятна. Вскоре врачи сказали матери, что лечение продолжать бесполезно. И наступил день, когда Олю должны были увезти домой. В этот день в палате собралось около 10 молодых братьев и сестер, с которыми Оля познакомилась уже в больнице. Они не знали, что она уезжает, но в основном все, не договариваясь, пришли сюда по какому-то внутреннему побуждению за час до ее отправления. Атмосфера в палате была тяжелой. Молодые, полные сил и здоровья, братья и сестры, стояли у постели больной сверстницы, не зная, чем ей помочь. Не находя слов для утешения, они молчали. И от этого молчания становилось еще тяжелее. Оля громко стонала. «Споем что-нибудь», — нарушил, наконец, кто-то молчание и предложил гимн. Друзья начали тихо петь. «Есть в небе прекрасная Божья страна. Всех верных Христу ожидает она. Вперед устремляюсь с надеждой в груди. Я верю, Спаситель, что ты впереди». Оля перестала стонать. Лицо ее стало спокойным. И удивительная умиротворенность разгладила морщинки на лбу. В сердце проникали живительные слова светлой надежды на встречу с небесным другом. Ведь он впереди, он не оставит ее. «О, город чудесный! Дорогу туда никто сам не сможет найти никогда. Я слышу твой голос, за мною иди, и верю, Спаситель, что ты впереди». Голоса братьев и сестер заметно дрожали, и все же в них звучала уверенность и глубокая надежда на то, что Господь не оставит страдалицу в это трудное время и поможет ей в последней тяжелой борьбе. Живущему в мире положен предел. Скитание и горе его здесь удел. От зла в этом мире меня сохрани. Я верю, Спаситель, что ты впереди. К той родине чудной я сердцем стремлюсь, и к Богу в молитве своей возношусь. О, пастырь мой добрый, меня ты веди. Я верю, Спаситель, что ты впереди. Пение смолкло. Слышалось только всхлипывание. Больные плакали открыто, а сестры утирали слезы украдкой. Оле поставили обезболивающий укол и на носилках понесли в машину. Неделю спустя во дворе дома, где жила Оля, собралось много людей. Здесь были ее родственники, знакомые, соседи, сотрудники и христианская молодежь. Они собрались, чтобы проводить Олю в последний путь. Здесь были те, кто разделял с ней искренние беседы, кто посещал в больнице во время болезни. Были и те, кто насмехался над ней, презирал, унижал. Кто-то успел примириться с ней, попросить прощения, кто-то нет. А кто-то, не осознав своей вины, слепо продолжал идти по тому же кривому пути, к своему осуждению. Оля лежала среди цветов с безмятежным спокойствием на лице, неподвижная и холодная. Совсем недавно ее бесцветные губы пели последнюю песню страданий. Как она хотела перейти туда, где нет мук, боли и слез. Как хотела она успокоиться у груди своего Бога, которого любила и который любил ее. И вот этот долгожданный покой настал. Оля ушла. А на земле осталось много подобных ей и сестер, и братьев, кто ищет в нас опору и поддержку, и за кого мы ответственны перед Богом. Никогда, никогда, никогда. Дедушка Иды Скадар, а также отец и шесть его братьев много лет трудились на миссионерском поприще в Индии. Родные и двоюродные братья и сестры Иды тоже готовились к миссионерской деятельности. Все ожидали от Иды такого же решения, но она была другого мнения о своем будущем и не позволяла родственникам втискивать себя в общий шаблон всех скадаров. Она представляла себе жизнь иначе. Ида сердилась на родителей за то, что после короткого отпуска они снова уехали в Индию. Она осталась в Америке, чтобы закончить школу. Ида не понимала и не хотела понять, чем привлекает ее родных Индия. Она не могла терпеть жару, зловоние, запруженные народом улицы. Не могла смотреть на бездомных нищих и на людей, умирающих прямо на улицах от голода и болезней. Иде нравилось жить в Америке. Цивилизованной стране, где тщательно следят за порядком, где у нее есть чистый уютный дом, друзья, вдоволь продуктов и одежды. Ида мечтала о веселой и беззаботной жизни, о богатстве и удобствах. Ее не привлекала жизнь полной отдачи Господу, где вместо комфорта постоянные лишения, трудности, переживания и опасности. Через 2 месяца после отъезда родителей Ида получила срочную телеграмму. «Выезжай. Мама заболела. Нуждается в твоем уходе. Отец». Это известие потрясло Иду. Она хотела видеть мать, хотела чем-нибудь помочь, боялась потерять ее. Но ехать в Индию? Никогда. Никогда. Никогда. Обеспокоенная неожиданным известием, Ида долго мучилась. Она не знала, что делать. Ей не хотелось оставлять свою страну. Она боялась ехать в Индию. Но не послушаться отца и не помочь матери в трудный час она тоже не могла. Наконец Ида решила, что поедет к родным и побудет там, пока выздоровеет мама. А потом только в Америку, где будет жить, как ей захочется. Ида не намерена была задерживаться в Индии и дня. Она не видела никакого смысла в миссионерской деятельности. Наспех собрав чемодан, Ида поехала в аэропорт и купила билет на ближайший рейс. Нежелательную страну. В этот же день вечером она шла по пыльным грязным улицам Индии. Ей живо вспоминались те неприятные впечатления, которые волновали ее душу много лет назад, когда еще дошкольницей она с родителями жила здесь, на миссионерской станции. Ида радовалась лишь встрече с родителями и утешалась тем, что с ее помощью мама скорее поправится. В Индии Ида жила одним желанием – дождаться выздоровления матери и вернуться в Америку. Но как мучительно долго тянулось время. Однажды поздним вечером, когда мать уснула, а отец еще работал в своем кабинете, Ида решила написать письмо школьной подруге. В хижине стояла глубокая тишина. Вдруг Ида услышала легкий шорох. Что это? Чьи-то осторожные шаги на веранде или ей просто мерещится? Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд из темноты, Ида замерла, не в силах поднять глаза. В это время у дверей послышалось негромкое покашливание. Ида облегченно вздохнула. Она знала, что у местных жителей покашливание означает то же, что и стук в дверь. Взяв со стола керосиновую лампу, она вышла на веранду и увидела молодого индуса. «Что вы хотите?» – спросила Ида. «Мне очень нужна ваша помощь», – взволнованно сказал он. «Моя жена умирает». «Сейчас я позову отца», – живо откликнулась Ида. «Что вы?» – ужаснулся индус. «Наша религия запрещает мужчине входить в комнату чужой женщины». «Но ведь он врач», – попыталась убедить его Ида. «Он знает, как помочь». Индус печально покачал головой. «Вы не пойдете?» – с сожалением спросил он. «Я ничего не понимаю в медицине!» — воскликнула Ида. «Я ничем не могу помочь!» Индус медленно спустился по ступенькам и скрылся в ночной темноте. Ида вернулась в комнату и взялась за письмо. Но перед ее глазами стояла картина молодой умирающей женщины. Если бы Ида была врачом, она непременно помогла бы. Ида склонилась над столом, но писать не могла. Ее мысли снова и снова возвращались к умирающей. Вдруг опять послышались шаги. Ида поспешно вышла. «Селям, госпожа!» Остановился перед ней мужчина. «Пусть Аллах пошлет вам мир. Помогите мне». «Чем могу быть полезной?» С готовностью ответила Ида. «Моей жене плохо. Боюсь, что она вот-вот умрет», с тревогой в голосе сказал он. «Я слышал, что сюда недавно приехал врач из Америки». «Да, мой отец врач. Если вы не против, я пойду с ним, чтобы помочь». «Госпожа», — печально возразил мужчина, — «наша вера не разрешает постороннему мужчине заходить в комнату женщины. Я пришел просить о помощи вас, а не вашего отца». Ида беспомощно посмотрела в темноту. Немного постояв, мужчина печально опустил голову и ушел. Иде казалось, что каждый его шаг вопил о помощи. В отчаянии она забежала в комнату и плотно закрыла за собой дверь. Сердце разрывалось от жалости. Ей хотелось бежать отсюда, чтобы никогда не видеть и не слышать ничего подобного. Не прошло и четверти часа, как на веранде снова послышалось покашливание. «Наверное, вернулся кто-то из мужчин», — подумала Ида. «Может, отцу удастся спасти от смерти хоть одну женщину?» На пороге появился отец одной девочки, с которой Ида занималась в миссионерской школе. Ида знала его жену, милую темноглазую женщину. «Пожалуйста, пойдемте ко мне домой», — умоляюще попросил мужчина. «Моя жена сильно заболела. Если вы не поможете ей, она умрет». «Я не врач», — с сожалением промолвила Ида. «Я ничем не могу вам помочь». «Подождите, я позову отца, он врач, он непременно поможет вашей жене». По лицу мужчины скользнула тень разочарования. Он еще ничего не сказал, но Ида уже знала, что он тоже не позволит постороннему мужчине зайти к своей жене. Ему нужна была помощь женщины. «Так вы не пойдете?» — умоляюще спросил он. Ида печально покачала головой. Она была не в состоянии помочь и этому человеку. Мужчина ушел. Ида с тяжелым сердцем вернулась в комнату. Никогда еще такого не было, чтобы за ночь приходили за помощью 3 раза. Что это значит? Может, Бог таким образом приглашает ее на труд? Наступивший день усилил тревогу Иды, особенно когда она узнала, что ни одна из 3 женщин не дожила до утра. Закрывшись в комнате, Ида долго и безутешно плакала. Она поняла, что сам Бог зовет ее на труд. Долго стояла Ида на коленях, исповедуя перед Богом свою непокорность. Ей хотелось жить весело и беззаботно. Она увлеклась своими мечтами и планами, а Божью волю не брала в расчет. За ужином Ида серьезно сказала родителям: «Я хочу выучиться на врача, чтобы помогать несчастным индийским женщинам. Сегодня я поняла, что Бог зовет меня на это служение. По-другому я теперь не могу поступить. Не могу отказать Богу и вижу в этом свое призвание». Прошло много лет. Врач-миссионер Ида Скадер всю жизнь служила обездоленным. Она не только лечила, но словом и делом рассказывала всем о любви Божьей. Всем сердцем полюбив несчастных жителей Индии, Ида смогла многим указать на единого врача, который исцеляет душу человека и дает жизнь вечную.